Глава первая. «Эй, вперед, обезьяны! Или вы хотите жить вечно?» Неизвестный сержант, 1918 год. Я всегда начинаю дрожать перед десантом. Понятно, мне делают инъекцию и проводят гипнотическую подготовку, так что на самом деле я просто не могу трусить. Наш корабельный психиатр, проанализировав данные моего биополя и задав мне, пока я спал, кучу глупых вопросов, заявил, что это не страх, что в этом вообще нет ничего серьезного. Так дрожит хороший рысак перед скачками. Я ничего не мог сказать на этот счет, так же, как не мог представить себя рысаком. Но факт оставался фактом. Каждый раз я, как идиот, начинал дрожать. За полчаса до выброса, после того, как мы собрались в нужном отсеке нашего корабля, Роджера Янга, командир отряда осмотрел каждого. По-настоящему он не был нашим командиром. В прошлом десанте лейтенант Расшак получил свое, и теперь его не было с нами. Осмотр проводил сержант крейсера Джелл. Джелли был наполовину финн, наполовину турок, с Искандера системы Проксимы. Смуглый, небольшого роста, он напоминал заурядного клерка. Но однажды я видел, как он расправился с двумя рядовыми богатырями-скандинавами, такими высоченными, что он едва мог дотянуться до их голов. Но эти головы треснули друг от друга, как два кокосовых ореха, а он спокойно ступил на шаг, когда здоровяки свалились на пол. Вне службы с ним можно было общаться запросто. Ты мог даже в глаза называть его Джелли. Новобранцы себе этого, конечно, не позволяли, но так мог обращаться к нему всякий, кто хотя бы раз побывал в боевом десанте. Но сейчас он был, что называется, при исполнении. Каждый уже осмотрел свое боевое снаряжение, после чего все тщательно прощупал сержант отряда, а потом нас уже проинспектировал Джелли. Бесстрастное лицо, глаза, которые, кажется, автоматически фиксировали малейшие упущения. Он остановился возле Дженкинса, замершего напротив меня, и надавил кнопку на его поясе, которая включала датчик физического состояния десантника. «Покинуть строй!» «Но, сержант, это всего лишь легкая простуда. Врач сказал...» Джелли не дал ему договорить. «Но, сержант», — передразнил он, — «лекарь, по-моему, не собирается участвовать в десанте. И ты не будешь. Вместе со своей легкой простудой. Или ты думаешь, что я стану с тобой лясы точить перед самым выбросом? Покинуть строй!» Дженкинс ушел, и было видно, как его одолевают и злость, и стыд, и тоска. Мне и самому стало тоскливо, поскольку нашего лейтенанта не было. Произошло повышение по цепочке, и меня назначили помощником командира второго отделения в этом десанте. И теперь в моем отделении образовалась дырка, которую некем заполнить. А это могло означать, что если кто-нибудь из моих ребят попадет в беду и будет звать на помощь, то ему никто не поможет. Джелли уже больше никому не подходил. Он отступил от строя на несколько шагов и осмотрел нас, качая головой. «Что за банда обезьян?» — буркнул он. «Если вернетесь из десанта, возможно, стоит начать сначала и сделать из вас таких, каких хотел видеть лейтенант. Хотя, может быть, и вообще ничего не выйдет. Уж такие к нам нынче идут новобранцы». Он выразительно посмотрел на нас и, вдруг выпрямившись, крикнул. «Я только хочу напомнить вам, обезьяны, что каждый, без исключения, обошелся государству в кругленькую сумму, если считать оружие, бронескафандр, специальные боеприпасы, прочую амуницию и все остальное, включая жратву. Все это стоит по меньшей мере 500 000. Добавьте сюда еще 30 центов, столько на самом деле стоите вы, и получите окончательную цифру». Он оглядел нас. «Думаю, вы все поняли теперь. Мы можем потерять всех вас, но не можем себе позволить потерять то, что на вас надето. Герои мне не нужны. И лейтенанту лишнее геройство не понравилось бы. Вас ждет работа. Вы спуститесь, выполните ее и будете ждать сигнала к отбою. Понятно?» Он еще раз скользнул взглядом по нашим лицам. «Считается, что вы знакомы с планом операции, но надежды на вас мало даже под гипнозом. Поэтому я повторю еще раз. Выбрасываться будете в две цепи, с рассчитанным интервалом в 2000 ярдов. Все время держите контакт со мной. Все время держите контакт и соблюдайте дистанцию со своими товарищами с обеих сторон, пока не займете настоящую оборону. Постарайтесь получше вычистить все там, внизу, чтобы фланговые спокойно ткнулись носом в землю». Он говорил обо мне. «Как помощник командира отделения я должен быть левофланговым И с одной стороны, меня не прикрывал никто. Я начал дрожать. Как только они приземлятся, выровняйте цепи и разберитесь с интервалом. 12 секунд. Потом вперед, перебежками, четные и нечетные. Помощники командиров следят за счетом и порядком. Он посмотрел на меня. Если все сделаете правильно, в чем я сильно сомневаюсь, фланги сомкнутся как раз перед сигналом отбоя, а там уже и домой. Вопросы? Вопросов не было. Впрочем, их не было никогда. Он продолжил. Еще одно. Это всего лишь рейд, а не настоящий бой. Это демонстрация нашей огневой мощи, мы должны их пугнуть. Наша задача — дать врагу понять, что мы можем легко уничтожить их город, но пока не хотим разрушать его. Пусть они знают, что они не находятся в безопасности, даже если мы не применяем тотальной бомбардировки. Пленных не брать. Убивать только по необходимости. Но вся занятая нами площадь должна быть вычищена. Я не хочу, чтобы какой-нибудь бродяга из вашего отряда притащил на корабль взрывающееся устройство. Всем понятно? Он взглянул на часы. У сорвиголов Расшака высокая марка, ее нужно держать. Лейтенант просил передать, что будет следить за вами и надеяться, что вы сумеете прославить свои имена. Джелли бросил взгляд на сержанта Миглачо, командира первого отделения. 5 минут для Падре. Парни один за другим выходили из строя и становились на колени перед сержантом Миглачо. Совершенно неважно, кто ты был, во что ты верил. В Аллаха, Христа, Иегову или какую-нибудь ересь, но ты мог встать перед Падре на колени, и он обращал свое сердце к каждому, кто хотел с ним поговорить перед десантом. Я слышал, что где-то есть священники, которые не идут в бой вместе со всеми, и не мог понять, как такие священники могут работать в войсках. Как может священник благословлять кого-нибудь на то, чего он сам не хочет и не может сделать? Так или иначе, в десанте выбрасывался каждый, и воевал тоже каждый, вплоть до капеллана и повара. Когда мы начали спускаться по широкому коридору, никто из сорвиголов не остался в отсеке. Кроме Дженкинса, конечно, но это было не его вина. К Падре я с другими не подошел. Боялся, что кто-нибудь заметит, как меня трясет. В конце концов, он вполне мог благословить меня и на расстоянии. Но вдруг он сам подошел ко мне, когда последний из преклонивших колени встал, и прижал свой шлем к моему. «Джонни», — произнес он тихо, — «ты первый раз участвуешь в выброске как сержант». «Да», — сказал я, хотя на самом деле я был таким же сержантом, как Джелли, офицером. «Я только вот что хочу сказать, Джонни. Не пытайся сразу стать генералом. Ты знаешь свою работу. Исполни ее. Только исполни. Не старайся получить медаль». «Ну, спасибо, Падре. Все будет нормально». Он проговорил что-то ласковое на языке, которого я не знал, потрепал меня по плечу и заторопился к своему отделению. «Тен, заткнись!» — скомандовал Джелли. И мы все подтянулись. «Отряд? Отделение?» — эхом ответили Миглачо и Джонсон. «По отделениям приготовиться к выбросу. Отделение по капсулам. Исполняй. Группы!» Мне пришлось подождать, пока 4-я и 5-я группа рассядутся по капсулам, а уже потом пройти по отсеку отстрела капсул к своей. Я устраивался в капсуле и думал, интересно, тех древних, которые залезали в троянского коня, тоже трясло? Или это только я один такой? Джелли проверил герметичность каждого и собственноручно закупорил меня. Закрывая колпак, он нагнулся ко мне и сказал, «Не теряй головы, Джонни. Считай, что ты на учениях». Он закрыл капсулу, и я остался один. На учениях. Меня затрясло еще сильнее. В наушниках раздался голос Джелли. «Контакт! Сорви головы Расшака, готовы к выбросу!» 17 секунд, лейтенант!» — отозвалась бодрая контральда капитана корабля. Меня резануло, что она назвала Джелли лейтенантом. Конечно, лейтенанта нет живых, а Джелли вполне возможно займет его место, но мы все еще оставались сорвиголовыми Расшак. «Счастливо, ребята!» — сказала она. «Спасибо, капитан!» «Пристегивайтесь. 5 секунд». Я был плотно пристегнут к креслу. Лоб, живот, голени, но дрожал пуще прежнего. Когда отделяешься от корабля, становится легче. Сначала сидишь в кромешной тьме, замотанной как мумия, так что едва дышишь для того, чтобы снять последствия ускорения. Сидишь и знаешь только то, что в капсуле вокруг тебя азот, и шлем снимать нельзя, хотя и при всем желании ты не мог бы этого сделать. Знаешь, что отсек корабля забит такими же капсулами, и если по кораблю ударят, то тебе останется только молиться и спокойно помирать. Не в силах двинуться с места, ты будешь бесконечно дожидаться в темноте смерти и думать, что все про тебя забыли. Будешь вертеться на орбите, в развороченной скорлупе корабля, мертвой скорлупе, и, наконец, получишь свое, не в силах ни двинуться, и чувствуя только то, как удушье сдавливает горло. Или корабль сойдет с орбиты, и ты получишь свое внизу, если не сгоришь на пути к планете. Потом сработала программа, капсулы были отстреляны, и я перестал дрожать. Когда кораблем управляет женщина, не жди никакого комфорта. Синяки обеспечены где только возможно. Да, я знаю, что они лучше справляются с работой пилота, чем мужчины, и у них более быстрая реакция. В бою это важно, так как повышает твои шансы, равно как и шансы самих пилотов. Но они мало чем могут помочь, когда на ваш хребет наваливается тяжесть в 10 раз превосходящая обычный ваш вес. Хотя я должен отметить, что капитан Деладрие свое дело знала. Я даже не почувствовал, когда Роджер Янг перестал тормозить. Прозвучала ее команда. «Центральный отсек! Отстрел!» И два звучных хлопка. «Бум! Бум!» Это Джелли и сержант отряда отделились от корабля. И тут же «Отсеки левого и правого борта! Автоматический отстрел! Бум!» И капсула дергается и передвигается на новое место. «Бум!» И она дергается снова, как патрон в магазине старинного автоматического оружия. Что ж, так оно на самом деле и есть. Только вместо стволов — длинные туннели отсеков космического военного крейсера, а каждый патрон — это капсула с десантником в полном боевом снаряжении. Бум! Я всегда был номером третьим и покидал корабль одним из первых. Теперь же я был крайним Чарли, замыкал выброс трех групп. С непривычки ожидание оказалось долгим, хотя каждую секунду отстреливалось по капсуле. Я стал считать хлопки. 12, 13, бум. 14, странный звук. Это пошла пустая, в которой должен был быть Дженкинс. Бум. Что-то клацнуло. Мой черед. Моя капсула в камере отстрела. И, наконец, бум. Взрыв, сила которого заставляет вспомнить маневр торможения нашего капитана, как детскую ласку. И тут же неожиданно все ощущения пропадают. Пустота. Ни звуков, ни давления, ни веса. Парение в темноте. Свободное падение, примерная высота 30 миль. Атмосферы как таковой еще нет. Плавно падаешь навстречу планете, на которой никогда не был. Но дрожь прошла. Ожидание кончилось. Когда ты отделился, особенно плохо тебе уже не будет. Случись беда, все произойдет так быстро, что получишь свое, не успев ничего заметить. Я почувствовал вибрацию и раскачивание капсулы, вес возвращался быстро, и вскоре мне стало совсем хорошо. Нам сказали, что сила тяжести на планете будет чуть меньше земной. Все это означало, что капсула вошла в атмосферу. Пилот, если он артист, мастер своего дела, а наш капитан такой и была, должен производить маневр торможения и отстрела капсул таким образом, чтобы их скорость совпадала со скоростью вращения планеты. От этого зависит, насколько точным будет приземление. Неуклюжий пилот может так разбросать капсулы, что десанту будет очень трудно собраться, восстановить строй и выполнить свою задачу. Десантник чего-либо стоит тогда, когда его точно выводят на цель. Я подумал, что в нашем деле пилот не менее важен, чем сам десантник. Потому как плавно моя капсула вошла в атмосферу, я мог судить. Капитан положила нас почти с нулевым боковым вектором. Об этом можно было только мечтать. Я почувствовал себя счастливым не только потому, что мы придем точно к цели в нужное время, но и потому, что нам выпало работать с таким капитаном. Внешняя оболочка капсулы прогорела и отвалилась. Атмосфера начала тут же разъедать вторую оболочку. Качка и тряска усилились, потом стали еще сильнее. Эта вторая оболочка прогорела и отвалилась по кускам. Одна из тех уловок, которые позволяют десантнику, летящему в капсуле, надеяться дожить до пенсии. Куски оболочки, которые отваливаются от капсулы, не только тормозят падение, но и наполняют небо бесчетным количеством целей, способным сбить с толку любой радар. Каждая из них может быть десантником, бомбой или еще чем-нибудь. Этих кусков достаточно, чтобы свести с ума любой баллистический компьютер. И сводят. Для пущей забавы с корабля выпускается целая куча фальшивых яиц капсул, сразу после выброса десанта. И эти фальшивки летят быстрее наших капсул, потому что оболочек не сбрасывают. Они достигают поверхности планеты, взрываются, отвлекают внимание, расчищают площадку. Короче, прибавляют дел комитету по организации встречи на планете. В то же время радиосвязь корабля, игнорируя всякий радарный шум, намертво привязана к направленному сигналу командира корабля. Компьютеры корабля рассчитывают твою ближайшую задачу. Когда вторая оболочка отлетела, из третьей был автоматически выброшен первый ленточный парашют. Он работал недолго, да и не был рассчитан на это. Один чувствительный мощный рывок, и парашют летит своей дорогой, а я своей. Второй парашют работал чуть дольше, а третий уже довольно длительное время. И я увидел, что внутри капсулы начинает подниматься температура, и начал думать о приземлении. Третья оболочка отлетела, когда до конца отработал третий парашют, и теперь вокруг меня не было ничего, кроме бронескафандра и пластикового яйца, внутри которого я все еще был привязан. Наступило время решать, где и когда я буду приземляться. Не двигая руками, я не мог. Пальцем включил экран ближнего видения, и когда он засветился чуть выше моих глаз на внутренней поверхности шлема, я начал считывать данные. Миля плюс 80 метров. Немного ближе, чем я люблю, особенно в отсутствии компании. Яйцо теперь падало с постоянной скоростью, и не было никакого смысла оставаться внутри. Однако температура на поверхности яйца показывала, что автоматически оно откроется еще не скоро. Поэтому другим пальцем я нажал на кнопку, освобождавшую меня немедленно. Первая часть программы отрезала ремни, которые меня опутывали. Вторая взорвала окружающий меня пластик, и он стал падать, расколовшись на 8 частей. Я был на свободе, сидел на воздухе и видел все своими глазами. Меня согревала мысль, что оболочка пластикового яйца покрыта тонким слоем металла, и каждый кусок ее выглядит на экране радара точно так же, как десантник в бронескафандре. Тому, кто обрабатывал данные радары, будь это живое существо или компьютер, предстояла неприятная задача. Решить, какой из 9 объектов является десантником, не говоря уже о тысячах кусков и обломков, летящих на расстоянии нескольких миль вокруг. При подготовке десантнику обязательно дают поглядеть и своими глазами, и на экране радара, в какое замешательство приводит выбор десанта силы обороны на Земле. Уж больно беззащитным и словно раздетым чувствуешь себя, когда кувыркаешься вот так вот в воздухе, без скорлупы. Можно легко впасть в панику, открыть парашют слишком рано и превратиться, как у нас говорят, в сидящую утку. Или вообще не открыть парашют и сломать ноги, позвоночник или проломить череп. Я вытянулся, распрямился и огляделся вокруг. Потом сложился и снова выпрямился, теперь уже в позиции ныряющий лебедь, лицом вниз, и попытался получше рассмотреть, что там подо мной. На планете, как и планировалось, была ночь, но инфравидение, если к нему привыкаешь, дает вполне четкую картину. Река, по диагонали пересекавшая город, была прямо подо мной. Она стремительно приближалась, сияя, так как температура воды была выше, чем земли. Мне было все равно, на какой берег приземляться, лишь бы не в воду. Это бы сильно затормозило дело. Сбоку, по правую руку, примерно на моей высоте, мелькнула вспышка. Кто-то из не очень дружелюбных туземцев, засевших внизу, кажется, сжег кусок оболочки моего яйца. Немедля я выбросил первый парашют, только для того, чтобы как можно скорее исчезнуть из поля зрения радара, если они начнут кучно обстреливать выбранный кусок неба. Я быстро пришел в себя после рывка и еще секунд 20 плыл на парашюте вниз, а потом отбросил его, не желая привлекать внимания. Должно быть, все это сработало. Меня не сожгли. Примерно на высоте 600 футов я открыл второй парашют. Затем заметил, что меня несет прямо в реку, и что на высоте примерно в 100 футов я пролечу над чем-то вроде склада, строением с плоской крышей, стоящим у реки. Я отбросил парашют, и с помощью реактивных двигателей скафандра приземлился на крышу склада. Первое, что я сделал, попробовал запеленговать сигнал нашего сержанта Джелла. И обнаружил, что оказался не на той стороне реки. На кольце компаса в моем шлеме огонек Джелла горел далеко к югу от того места, где я ожидал его увидеть. Значит, я взял слишком к северу. Я побежал к краю крыши, на ходу пытаясь наладить связь с командиром ближайшей группы. Он оказался где-то в миле от меня. «Эйс, выравнивай цепь!» — крикнул я, бросил позади себя портативную бомбу и резко стартовал, чтобы пересечь реку и добраться до другого берега на двигателях. Эйс ответил так, как я и думал. Он засек меня, но не собирался бросать свою группу. Я почувствовал, что он вообще не настроен слушать мои приказы. Склад за моей спиной поднялся в воздух, и взрывная волна настигла меня над рекой, хотя я предполагал, что взрыв произойдет, когда я буду уже укрыт зданиями на дальнем берегу. Что-то нарушилось в гироскопической системе, и я был близок к тому, чтобы кувыркнуться в воду. Ведь я поставил взрыватель на 15 секунд, нет? Или не поставил? Я вдруг понял, что позволил себе потерять над собой контроль. Это худшая вещь, которая может случиться с тобой в бою на поверхности планеты. «Все равно, что на учениях», — предупредил меня Джелли. «Делай все спокойно и правильно. Пусть это отнимет у тебя лишние полсекунды». Добравшись до другого берега, я снова связался с Эйсом и приказал, чтобы он перестраивал группу. Он не ответил. Видимо, уже занялся этим. Он делал свою работу, и до поры мне было наплевать на его невоспитанность. Но на корабле, если Джелли утвердит меня помощником командира, придется выяснять с ним отношения, чтобы он понял, кто начальник. Он был капралом, а я всего лишь занимал капральскую должность. Но он должен мне подчиняться, и я не мог допустить, чтобы мои приказы в бою игнорировались. Это было бы гибельным для всех. Но времени размышлять у меня не оставалось. Еще над рекой я засек прекрасную цель и хотел взять ее, пока никто другой ее не заметил. Группа сооружений на холме, напоминавших общественное здание. Какие-то храмы или, может быть, дворцы. Они были расположены в нескольких милях от той зоны, которую мы должны были охватить. Однако существовало правило, согласно которому разрешалось до половины боеприпасов израсходовать в стороне от зоны захвата. Конечно, быстро оттуда ретироваться. С тем, чтобы затруднить противнику определить твою настоящую цель и твое местоположение. Все, однако, надо было проделать очень быстро, практически на ходу. Самое главное, чтобы тебя не могли засечь. И здесь могут выручить только внезапность и скорость. Я подключился к Эйсу, повторил свой приказ насчет выпрямления цепи и одновременно начал готовить свою пусковую ракетную установку. Голос Джелли застиг меня в самый разгар приготовлений. «Отряд! Перебежками! Вперед!» Мой босс, сержант Джонсон, тут же прогремел. «Перебежками! Нечетные номера! Вперед!» Это означало, что у меня есть еще 20 секунд. Я запрыгнул на крышу рядом стоящего здания, приложил ракетомет к плечу, нашел цель и нажал первый курок. Теперь ракета сама увидела свою цель. Тогда я нажал на второй курок, проводил взглядом ракету и спрыгнул с крыши на землю. «Второе отделение! Нечетные номера!» — прокричал я, просчитал, сколько нужно в уме, и приказал «Вперед!» И сам выполнил свою команду, взлетев над следующим рядом домов и успев уже в воздухе выпустить струю пламени из ручного огнемета по домам, стоящим прямо у реки. Похоже, что эти дома были из дерева. Так они занялись. Одновременно с бомбодержателя стартовали две портативные бомбы на 200 ярдов вправо и влево от меня. Но их полета я уже не проследил. Взорвалась моя первая ракета. Взрыв с автоматической настройкой не спутаешь ни с чем, если ты уже когда-нибудь его видел. Конечно, это была не самая крупная штука, меньше 2 килотонн по номиналу, но кому охота устраивать рядом с собой космические катастрофы? Ракеты хватило на то, чтобы выбрить начисто верхушку холма и заставить тех, кто находился в городе, призадуматься и поискать укромное местечко. Кроме того, каждый, кто глядел в момент взрыва на холм, не сможет вообще ничего больше увидеть в течение ближайших 2 часов. Ни мне, ни кому-нибудь из наших это не угрожало. Обзорное окно шлема было покрыто специальным составом, и, кроме того, имелись автоматические затемнители. Поэтому я лишь мигнул, зажмурился на мгновение и тут же открыл глаза, как раз чтобы увидеть, как из дома рядом со мной выходит Скин. Он посмотрел на меня, я на него. Он начал поднимать что-то, скорее всего, оружие. А тут еще Джелли закричал. «Нечетное! Вперед!» Мне некогда было валять дурака. Я находился еще за 500 ярдов от того места, где надлежало быть. В моей левой руке еще был ручной огнемет, я включил его и подпрыгнул над домом, из которого этот абориген вышел. Огнемет, конечно, обычно служит для поджигания, но это и хорошее защитное оружие, если перед тобой только один противник. Из него, по крайней мере, не надо целиться. Я был все же чересчур не собран, уж слишком высоко подпрыгнул, да и в сторону слишком забрал. Часто возникает желание выжать максимум из двигателя бронескафандра, но никогда нельзя делать этого. Иначе долгие секунды будешь висеть в воздухе, представляя собой прекрасную мишень. Лучший способ продвижения — это скользить над домами. При этом нельзя оставаться на одном месте больше 1-2 минут. Нельзя допускать, чтобы тебя хоть на миг взяли на мушку. Будь везде и нигде. Шевелись. В этот раз я подпрыгнул выше домов и обнаружил, что в очередной раз спускаюсь на крышу. Эта крыша была не такой удобной, как та, с которой я запустил ракету. Она была покрыта джунглями каких-то столбов, труб и подпорок, может быть, фабрика или химический завод. Ни одной нормальной площадки для приземления. И что еще хуже, с полдюжины туземцев высыпало прямо на крышу. Скины были гуманоидами 8-9 футов ростом, но гораздо более тощими, чем мы, и с более высокой температурой тела. Они не носили одежды, и на инфраэкране шлем оказались составленными из светящихся неоновых трубочек. Они выглядели еще забавнее, если смотреть невооруженным взглядом. Но сейчас я не веселился. Передо мной была моя смерть. Если эти ребята попали на крышу 30 секунд назад, когда взорвалась моя ракета, то увидеть меня или еще кого-нибудь из наших они бы не смогли. Но я ни в чем не мог быть уверен. На рисковать слишком глупо. Поэтому я подпрыгнул еще раз прямо с воздуха, бросил вниз горсть пилюль, которые на 10 секунд зададут им жару, приземлился, подпрыгнул опять и крикнул в микрофон. «Второе отделение! Четные номера! Вперед!» Одновременно я продолжал продвигаться, стараясь сократить разрыв с отрядом и выискивая при каждом прыжке цель, которая стоила бы ракеты. У меня еще были 3 небольшие ракеты класса А, и уж во всяком случае не хотелось тащить их обратно на корабль. Однако в сознание было крепко вколочено, что с атомным оружием нужно обращаться так, чтобы цель оправдывала затраченные на изготовление ракеты средства. Этот вид оружия мне доверили только 2-й раз. Сейчас я мечтал обнаружить какие-нибудь водопроводные сооружения. Прямое попадание могло сделать целый город непригодным для жилья. Так можно было, никого прямо не убивая, заставить эвакуироваться все население. Как раз такой, кстати, была боевая задача. Судя по карте, которую мы выучили под гипнозом, водопровод должен был находиться где-то в 3 милях вверх по течению реки. Но засечь его я никак не мог. Наверное, высоты не хватало. Меня так и подмывало прыгнуть повыше, но я хорошо помнил совет Миглача не мечтать о медали, а придерживаться схемы боя. Я поставил пусковую установку на автоматический режим, чтобы 2 небольшие портативные бомбы отделялись каждый раз, когда я прыгаю. Таким образом, я уничтожал различные цели в небольшом радиусе вокруг себя, но все-таки глаза сами выискивали стоящую цель и, прежде всего, водопровод. Вот что-то появилось в пределах досягаемости. Не знаю, водопровод или нет, но что-то довольно большое. Подпрыгнув на крышу самого высокого из прилежащих строений, я прицелился и пустил ракету. Когда я уже опускался, в наушниках послышался голос Джелли. «Джонни, внимательнее! Пора загибать фланги, Ред! Это и тебя касается!» Я подтвердил получение приказа и услышал, как тоже сделал Ред, включив свой передатчик на равномерную подачу сигнала. Чтобы Ред всегда мог меня запеленговать, я настроился на его волну и произнес: «Второе отделение! Складываемся в конверт! Командирам групп подтвердить приказ!» 4-я и 5-я группы ответили: «Принято». Эйс пробурчал: «Мы уже выполняем. Ногами побыстрее перебирай». Сигнал Реда показывал, что правый фланг находится почти на линии моего продвижения, но еще в добрых 15 милях отсюда. «Никуда не денешься, Эйс прав. Нужно поторапливаться, иначе я никогда их не догоню. А ведь на мне еще оставалось 2 центнера боеприпасов и всякой всячины, которую нужно было пустить в дело. Но это тоже требовалось время. Десант приземлился в форме буквы V. Джелли находился в точке, из которой расходились лучи, и мы с Редом на самых краях цепей. Теперь мы должны были сомкнуть круг, окружив заданную площадь. Это означало, что Реду и мне придется пройти гораздо больше остальных, но в то же время я мог на полную катушку участвовать в боевых действиях. Хорошо еще, что продвижение рывками и перебежками кончилось, как только мы начали замыкать круг. Теперь я мог спокойнее все рассчитать и сосредоточиться на скорости передвижения. Но как быстро мы не двигались, обстановка становилась все опаснее. Мы начали десант с огромным преимуществом, благодаря внезапности удара. Нас не смогли расстрелять в воздухе, я надеялся, что этого избежали все. И мы так продуманно ведем бой, что не приходится бояться, что мы перестреляем друг друга. Тогда, как у них, есть постоянная опасность попасть в своих, когда они метят в нас. Если они вообще могут взять кого-нибудь из нас на прицел. Я не специалист по теории игр, но сильно сомневаюсь, что какой-нибудь там ни было компьютер способен на основе анализа моих действий предусмотреть, где я буду в следующий момент. Так или иначе, на местная оборона начала отвечать огнем. На мою долю пришлось два весьма ощутимых разрыва, где-то совсем недалеко. Вернее, так близко, что даже в бронескафандре я лязгнул зубами и чуть не откусил себе язык. Мне показалось, что в какое-то мгновение сквозь меня прошел луч такого жесткого излучения, что волосы на моей голове зашевелились, а сам я на какую-то долю секунды был словно парализован. Я не мог двигать руками, будто были сломаны обе ключицы. Если бы за мгновение до этого скафандр не получил приказ на прыжок, не знаю, как бы я оттуда выбрался. Подобная ситуация заставляет хорошенько задуматься. А какой черт толкнул меня стать солдатом? Но я был слишком занят, чтобы останавливаться и раздумывать. Дважды прыгнув вслепую над домами, я опустился прямо в гущу туземцев. Тут же снова подпрыгнул, успев лишь несколько раз наугад махнуть вокруг себя огнеметом. Так я несся, сломя голову, и сократил половину своего отставания. Мили 4. В минимальный срок, правда, не ведя мощного огня, а производя лишь случайное разрушение. Мой бомбовый запас опустил еще два прыжка назад, и, оказавшись в похожем на колодец дворе, я остановился на секунду, чтобы проверить резерв боеприпасов и переговорить с Эймсом. Оказалось, я достаточно далеко от фланговой группы и вполне еще могу подумать, куда деть оставшиеся ракеты класса А. Я подпрыгнул на самое высокое здание поблизости от меня. Уже совсем рассвело, и видимость стала хорошей. Я поднял затемнители и быстро обежал глазами окрестности. Мне нужно было найти что-либо позади нас, стоящее того, чтобы потратить ракету. Хоть что-нибудь, времени на выбор у меня уже почти не было. Я обнаружил кое-что любопытное на горизонте по направлению к их космодрому. Может быть, административное или инженерное сооружение, а, возможно, космический корабль. Примерно на полпути к этой штуковине громоздилось строение, которое я даже приблизительно не мог опознать. Космодром находился почти на пределе дальности полета ракеты, но я все же дал ракете взглянуть на него. «А ну-ка, найди его, малышка», — сказал я и выпустил ее. Затем выстрелил последней ракетой по первой бросившейся в глаза цели и тут же подпрыгнул. Здание, которое я покинул, сразу вспыхнуло. Прямое попадание. Наверное, эти тощие ребята решили, и правильно, что ради того, чтобы прищучить одного из нас, можно пожертвовать целым домом. Или, может быть, это один из моих приятелей, забыв о правилах ведения боя, пальнул куда ни попадя. Так или иначе, но мне после всего этого расхотелось подпрыгивать высоко в воздух или скользить над крышами. Я решил пройти пару домов насквозь. Снял со спины тяжелый огнемет, опустил на шлем затемнители и сконцентрированным направленным пламенем, как ножом, вырезал кусок стены. И вошел. Я выскочил оттуда быстрее, чем можно было себе представить. Я не знал, куда я вломился. Церковь? Зал для духовных собраний? А может быть, ночлежка для этих тощих? Или даже штаб их обороны? Что бы там ни было, но огромный зал был заполнен таким количеством этих доходяг, которые я не мечтал увидеть за всю мою жизнь. Нет, это была не церковь, потому что кто-то выстрелил, когда я уже подался назад. Но благодаря бронескафандру я ощутил лишь средней силы удар, выбивший из моих рук оружие. В ушах зазвенело, но я даже не был ранен. Пуля ушла рикошетом. Однако они сами натолкнули меня на мысль, что я не могу уйти от них просто так, не оставив на память сувенир. Я сорвал с пояса первую попавшуюся штуковину и бросил ее в зал. Она тут же начала квакать. Как нам всегда говорили во время тренинга на базе, выполнить действие сразу гораздо полезнее, чем долго обдумывать оптимальный ход и сделать его через час. По счастливой случайности я выбрал наилучший вариант. Это была бомба, выданная каждому из нас в единичном экземпляре специально для этой миссии. Кваканье, которое я услышал, когда ее бросил, оказалось голосом самой бомбы, кричавшей на туземном языке Я бомба с 30-секундным механизмом действия. Я бомба, которая взорвется через 30 секунд. 29, 28, 27. Предполагалось, что подобная штука должна здорово попортить им нервы. Наверное, так и было. Лично мои нервы плохо выдерживали это кваканье. Как будто негодный мальчишка проговаривает считалку, прежде чем убить всякого, кто ему подвернется. Конца считалки я ждать не стал. Подпрыгнул и только успел еще подумать, а хватит ли им дверей, чтобы вовремя убраться. В самой высокой точке прыжка я поймал сигнал Реда, а когда приземлялся, сигнал Эйса. Я опять отставал. Нужно торопиться. И все же 3 минуты спустя мы благополучно замкнули круг. Слева от меня, примерно в полумиле, был Ред. Он доложил об этом Джелли. Мы услышали облегченное рычание сержанта и его команду. Кружок замкнулся, но сигнала пока еще нет. Начинайте медленно двигаться вперед и хорошенько прочищайте все вокруг. Подбавьте немножко перца. Но каждый пусть помнит о парнях по бокам. Не надо устраивать парилку для своих. Все было проделано хорошо. Смотрите, не испортите собственную работу. Отряд, начать сближение. Мне тоже казалось, что все сделано хорошо. Большая часть города пылала. И хотя было уже совсем светло, я не решался снять со шлема щиток. Настолько густым был дым. Джонсон, командир нашего отделения, скомандовал. Второе отделение, рассчитайся. Я повторил ему. Четвертая, пятая и шестая группа, рассчитаться и доложить. Система связи и руководство боем была простой, отлаженной и надежной. Любая операция проводилась быстро. Джелли мог связаться с кем угодно, прежде всего с командирами отделений. Командир отделения был тоже связан не только со своими ребятами, но и с другими отделениями. В результате отряд мог устроить перекличку в считанные секунды. Я слушал, как перекликается четвертая группа, а пока осматривал свою амуницию, прикидывал в уме оставшуюся огневую силу и даже успел бросить небольшую бомбу в тощего, который высунул свою голову из-за угла. Он исчез, и то же самое сделал я. «Прочистить вокруг», — так сказал командир. В четвертой группе что-то бубнили, сбиваясь со счета, пока командир группы не вспомнил, что нет Дженкинса. Пятая группа отщелкала как заводная, и я уже начал предвкушать приятное возвращение домой, но перекличка остановилась после номера 4 в группе Эйса. Я позвал. «Эйс, а где Дизи?» «Заткнись», — буркнул он. «Номер 6, отвечай». 6, — отчеканил Смит. 7. 6-я группа, у нас нет Дизи Флореса», — сказал Эйс. «Командир группы выходит на поиск». «Отсутствует один человек», — доложил я Джонсону. «Флорес, 6-я группа. Потерялся или убит?» «Не знаю. Командир группы и помощник командира отделения выходят на поиск». «Джонни, пускай этим займется Эйс». Но я словно не слышал его, поэтому ничего и не ответил. Зато я прекрасно слышал, как он докладывает Джелли, и как Джелли проклинает все на свете. Прошу меня правильно понять, я вовсе не рвался за медалью. Поиск пропавшего десантника — прямое дело помощника командира отделения. Именно он, если возникнет необходимость, предназначен для одиночной охоты, он крайний. Подсознательно его заранее относят к статье расходов. Если отделение уже собрано, помощник командира практически не нужен. Если жив командир, конечно. В одно из мгновений я особенно остро почувствовал, что отделен от всех. Что мне, наверное, не удастся вернуться. И все из-за чудесных звуков, разнесшихся в пространстве. Шлюпка, предназначенная для нашего возвращения, уже приземлилась и звала нас к себе. В принципе, сигнал посылает автоматическая ракета, которая выстреливается впереди шлюпки. Эдакий гвоздь, зарывающийся в почву и начинающий вещать сладкую приветственную музыку. Шлюпка прибывает по этому сигналу 3 минутами позже. И самое лучшее для тебя — заранее ждать на остановке, потому что этот автобус обычно ждать не может, а следующего, как правило, не предвидится. Но бросить десантника просто так нельзя. По крайней мере, пока есть шанс, что он жив. Так принято у сорвиголов Рошака. Так принято в любой части десанта, или, как нас называют, мобильной пехоте. Ты обязан постараться найти пропавшего. Я услышал приказ Джелли. «Выше головы, приятели! Собирайтесь в тесный кружок, готовьтесь к возвращению, но не забывайте прикрывать отход. Ну, поскакали!» Я услышал ласковую мелодию позывных. «К вечной славе пехоты, да прославится имя, да прославится имя Роджера Янга». Как близки сердцу эта музыка, эти слова. Мне показалось, что я ощущаю сладкий вкус мелодии на своих губах. Но действительность была мрачной. Мой путь лежал в другую сторону. Я приближался к Эйсу, по пути расходуя все бомбы, гранаты и взрывчатые пилюли, которые тянули меня вниз. «Эйс, ты засек его?» «Да, можешь возвращаться. Бесполезно. Я вижу, где ты. А где он?» «Прямо передо мной, с четверть мили. Убирайся к черту, это мой человек». Я не ответил и взял левее, чтобы соединиться с Эйсом там, где, по его словам, находился Дизи. Я увидел такую картину. Эйс стоял над телом Дизи. Рядом лежали двое убитых тощих, и еще большее количество живых разбегалось в стороны. Я опустился рядом. «Слушай, давай снимем с него скафандр. До прилета шлюпки считанные секунды. Он слишком сильно задет». Я пригляделся и понял, что он говорит правду. В скафандре Дизи зияла дыра, из нее сочилась кровь. Я словно цепенел. Чтобы транспортировать безнадежно раненого, нужно снять с него бронескафандр. Потом подхватываешь его и улетучиваешься. Человек без бронескафандра весит гораздо меньше самой амуниции и боеприпасов. Что же делать? «Потащим», — сказал Эйс мрачно. «Берись с левой стороны». Я схватил Флореса за пояс справа, и мы поставили тело на ноги. «Держи крепче. Теперь по счету приготовься к прыжку. 1, 2...» Мы прыгнули. Прыгнули косо и не слишком далеко. Один человек не смог бы и оторвать его от земли. Слишком тяжел бронескафандр. У двоих это кое-как получилось. Мы снова прыгнули. Потом еще и еще раз. Каждый раз Эйс отсчитывал старт, а при приземлении нам приходилось несладко. Балансировать было тяжело. Видно, гироскопы у Дизи совсем вышли из строя. Мы услышали, как оборвались позывные. Это приземлилась шлюпка. Я даже засек посадку, но это было слишком далеко от нас. Мы услышали команду сержанта отряда. «В порядке очереди, приготовиться к посадке». И тут же голос Джелли. «Последний приказ, пока не выполнять». Мы выбрались, наконец, на открытую местность. Увидели вертикально стоящую шлюпку, услышали завывание сигнала, предупреждавшего об отлете. Отряд еще не начал грузиться, а занял оборону вокруг ракеты, образовав как бы щит, который должен обезопасить шлюпку. Тотчас раздалась команда Джелли. «В порядке очереди начать погрузку». Но мы все еще были слишком далеко. Я видел, как грузится первая группа, как сжимается и уплотняется круг десантников вокруг шлюпки. Одинокая фигура вдруг отделилась от отряда и понеслась к нам скоростью, возможной только для офицерского скафандра. Джелли перехватил нас, когда мы находились в воздухе. Ухватился за пусковую установку Флореса и помог нам мощными двигателями своего скафандра. В три прыжка мы добрались до шлюпки. Все давно уже находились внутри, но дверь была открыта. Мы ворвались внутрь, втащили Флореса и задраили люк. В динамике раздался угрюмый голос капитана. Она крыла нас, что не сможет вовремя быть в точке встречи, и мы все, именно все, получим свое. Джелли не обращал на нее внимания. Мы уложили Флореса и сами легли рядом. Когда стартовали, Джелли сказал самому себе. «Все на борту, лейтенант. 3 раненых, но все на борту». О капитане Деладрие я уже, кажется, говорил. Лучшего пилота нельзя и придумать. Встреча шлюпки и корабля на орбите рассчитывается, выверяется неимоверно тщательно. Я не знаю, как это делается, но только мне 100 раз втолковывали, что раз она рассчитана, изменить уже ничего нельзя. Никто не в состоянии ничего изменить. И только она это сделала. Она засекла, что шлюпка опаздывает и не может прийти к месту встречи вовремя, ухитрилась затормозить, а потом обратно набрать скорость, встретить нас и забрать на борт. И все лишь с помощью глаз и рук, не имея даже времени обработать данные на компьютере. Если всемогущему когда-нибудь понадобится помощник, который следил бы за тем, как звезды соблюдают предназначенные им траектории, я знаю, где можно такого помощника найти. Флорес умер, когда мы подлетали к кораблю. Глава 2. Было страшно невмочь, и я бросился прочь и бежал тогда, как ненормальный. Сам от страха не свой, и закрылся у мамочки в спальне. Янки Дудль, помоги! Янки Дудль, Дэнди! Научи плясать и петь, и с подружкой не робеть. Янки Дудль, Дэнди. Я никогда не думал, что пойду в армию, тем более в пехоту. Скажи я о подобном в детстве, меня бы просто выпороли. А будь я постарше, удостоили бы отцовской проповеди о том, что некоторые нерадивые сыновья только и делают, что позорят свою фамилию. Я, конечно, говорил отцу, что собираюсь поступить на федеральную службу, когда уже учился в старших классах. Полагаю, что в таком возрасте каждый парень начинает думать об этом. Мне исполнилось 18 через неделю после окончания школы. Однако большинство ребят относилось к такой перспективе не очень серьезно. Скорее так, в шутку. Некоторое время они забавлялись этой идеей, щекотали себе нервы, а потом благополучно поступали в колледж, нанимались на работу или находили еще что-нибудь. Вполне возможно, что так бы и случилось и со мной, если бы мой лучший друг всерьез не решил поступить на службу. В средней школе мы с Карлом всегда были заодно и все делали вместе. Вместе высматривали девушек, вместе приударяли за ними, вместе гуляли с подружками. Мы вместе занимались физикой и электроникой в самодельной лаборатории, устроенной у дома у Карла. Я не был силен в теории, но зато ловко паял и собирал схемы. Как правило, Карл разрабатывал идею, составлял схему, а я следовал его инструкциям. Это было здорово. Вообще, все, что не делали мы с ним, было здорово. У родителей Карла не было такого состояния, как у моего отца, но это не влияло на наши отношения. Когда отец купил мне к 14-летию небольшой вертолет, машина настолько же принадлежала Карлу, насколько и мне. Тоже есть лаборатория, устроенная в подвале их дома. Я мог распоряжаться в ней по своему усмотрению. Когда Карл неожиданно заявил, что не хочет сразу после школы идти дальше учиться, а решил сначала попробовать военные службы, я призадумался. Похоже, он считал такой путь для себя естественным. В конце концов, я сказал, что пойду с ним. «Твой старик тебе не позволит». «А чего это? Как это не позволит?» Я возмущался, но в глубине души понимал, что Карл прав. Отец попытается сделать все, что в его силах, причем будет действовать скрытно. Вербовка в федеральную службу была первым полностью свободным выбором человека и, похоже, последним. Если юноше или девушке исполнялось 18, он или она могли сделать свой выбор, и никто не смел вмешиваться. «Поживем, увидим», — сказал Карл и заговорил о другом. В один прекрасный момент я как бы походя завел с отцом осторожный разговор. Он отложил газету, вынул изо рта сигару и уставился на меня. «Ты что, парень?» Я пробормотал, что мне мои стремления не кажутся ненормальными. Он вздохнул. «Ну что же, наверное, нужно было ожидать подобного. Да, я помню, как ты научился ходить, и из тихого младенца превратился в сорванца, который долгое время был сущим наказанием для всего дома. Помню, ты великолепно грохнул одну из любимых маминых ваз, китайскую, эпохи Мин. Причем вполне сознательно, я в этом уверен. Ты был, конечно, слишком мал, чтобы понимать цену этой вазы. Поэтому я тебя просто отшлепал по рукам. Еще я помню, как ты стащил одну из моих сигар, и как тебе было потом плохо. Мальчишкам просто необходимо попробовать, чтобы понять, что забава мужчин пока еще не для них. Мы наблюдали, как ты вступаешь в пору юности и начинаешь замечать, что девочки не все на одно лицо, и что среди них есть такие, что заставляют чаще биться сердце». Он опять вздохнул, будто я уже умер. «Но, папа, я же не собираюсь разрушать свою жизнь. Всего лишь один срок службы. Это же не навсегда. Так давай, по крайней мере, пока не спешить, хорошо? Все нужно хорошенько обдумать. И выслушай, что я думаю об этом. Даже если ты уже решил, постарайся понять и меня. Я хочу тебе напомнить, что наша семья вот уже 100 лет далека от всякой политики. Она выращивает свой сад на своем куске земли. И я не вижу причин, ради которых ты стал бы нарушителем этой замечательной традиции. Сдается мне, что здесь не обошлось без влияния одного из твоих учителей в старших классах. Как там его имя? Ты знаешь, о ком я говорю?» Он имел в виду нашего преподавателя истории и нравственной философии, ветерана Федеральной армии. «Мистер Дюбуа?» «Глупое имя, но ему подходит. Иностранец, конечно. Похоже, что против всех имеющихся законов кто-то использует школы как скрытые центры вербовки в армию. Похоже, мне стоит написать резкое письмецо на эту тему. У налогоплательщиков тоже есть кое-какие права. Да он не совсем не замешан ни в чем таком. Он...» Я остановился не в силах найти подходящие слова. «Мистер Дюбуа на самом деле всегда относился к нам с нескрываемым чувством собственного превосходства. Он ясно давал понять нам, что никто из нас не достоин службы. Мне он просто не нравился. Наоборот, — сказал я, — он всегда смеется над нами. Не будем толочь воду в ступе. Стоит ли покупать кота в мешке? Окончишь школу, потом поедешь в Гарвард и будешь там изучать теорию и практику бизнеса. Ты это и раньше так себе представлял. Потом поедешь в Сорбонну, будешь путешествовать понемногу, встречаться с нашими клиентами и контрагентами, и сам увидишь, как делается бизнес в других частях света. Потом возвратишься домой и приступишь к работе. Начнешь с самой примитивной. Бежим агентом или кем-нибудь в таком роде. Это нужно, чтобы соблюсти ритуал. Но не успеешь моргнуть глазом, как окажешься среди управленцев. Я не хочу, чтобы кто-нибудь помоложе и пошустрее лез вперед тебя. Насколько быстро ты станешь боссом, будет зависеть только от твоего желания и терпения. Вот так. Ну, как тебе сюжет? Я не ответил. Ничего нового я пока не услышал. Я знал, что этот путь всегда был моим. Отец встал и положил мне на плечо руку. «Так что не думай, сынок, что я о тебе забыл или отношусь к тебе с предубеждением. Ты мне нравишься. И давай посмотрим еще раз непредвзято на твою затею. Если бы где-нибудь шла война, я бы первый тебя поддержал. Но войн теперь нет, и, слава богу, больше не предвидится. Сама возможность войны искоренена. Планета живет мирно, счастливо и, кроме того, имеет прекрасные отношения с другими планетами. Ну тогда чем же занимается так называемая федеральная служба? Паразитирует. Паразитирует. Бесполезный, ни на что непригодный орган, живущий за счет налогоплательщиков. Надо сказать, весьма дорогостоящий способ содержать на общественные деньги бездарей, которые иначе были бы просто безработными. Их содержат годами, а потом они преспокойно отдыхают до конца жизни. А может быть, ты только этого и хочешь? Ну, Карл вовсе не бездарный человек. Карл, Карл. Ну, конечно, он хороший парень, только слегка без царя в голове. Отец пожал плечами и улыбнулся. Сынок, я хотел приберечь кое-что в качестве сюрприза, как подарок к окончанию школы. Но сейчас решил открыть секрет, и, может быть... Он поможет тебе поскорее выкинуть всю эту чепуху из головы. И я не хочу, чтобы ты думал, что я боюсь какого-то бы то ни было твоего решения. И я слишком доверяю твоему здравому смыслу, хотя ты и молод. Но сейчас ты в сомнении, в тревоге. Я знаю, мой подарок поможет прочистить тебе мозги. Ну, угадай, что это? Ну, я не знаю. Он ухмыльнулся. Туристическая поездка на Марс. Наверное, у меня был дурацкий вид. Господи, папа, ну я и не думал. Я хотел, чтобы мой сюрприз тебя удивил. Так оно и вышло. Я знаю, мальчишки сходят с ума от таких путешествий. И для тебя сейчас такое путешествие как раз необходимо. Побудешь один в необычной обстановке. Иногда это очень полезно. Тем более, когда ты по-настоящему включишься в нашу работу, тебе будет трудно выкроить даже несколько дней, чтобы слетать на Луну. Он взял газету. И не надо меня благодарить. Можешь заняться своими делами, а мне еще надо немного поработать. Я вышел из комнаты. Отец считал, что все уже уладил. Да и я как-то успокоился. Мне тоже казалось, что все было решено. Марс. И меня никто не будет опекать. Я буду делать, что захочу. Но я не сказал о поиске Карлу. У меня было противное чувство. Вдруг он решит, будто меня просто купили. Ну что ж... Может, так оно и было. Карлу я просто сказал, что отец смотрит на службу в армии не так, как я. «Ну, еще бы», — ответил он. «Мой тоже. Но это моя судьба». Я все раздумывал, пока шли последние занятия по истории и нравственной философии. Эти предметы отличались от других тем, что каждый обязан был принимать участие в занятиях, но экзаменов не было. и мистер Дюбуа, похоже, не особенно заботился о том, чтобы мы отчитывались о своих знаниях. Иногда, правда, он тыкал пальцем левой руки, он никогда не утруждал себя запоминанием имен, и задавал короткий вопрос, но если он не получал ответа, это ничего не меняло. На самом последнем уроке, правда, мне показалось, он все-таки решил исподволю знать, что же мы усвоили. Одна из девчонок вдруг с вызовом заявила: «А моя мама говорит, что насилие никогда не может ничего создать». «Да?» — Дюбуа холодно посмотрел на нее. «А я уверен, что отцы известного тебе города Карфагена были бы очень удивлены, узнав об этом. Почему к ним не обратилась твоя мать? Или ты сама?» Они цепляли друг друга уже давно. Девчонка не считала нужным лебезить или опасаться Дюбуа, ведь экзаменов по его курсу не было. Она и сейчас не скрывала раздражения. «Все пытаетесь посмеяться надо мной, да? Всем известно, что Карфаген был разрушен». «Мне казалось, что ты этого не знаешь», — сказал Дюбуа без всякого намека на улыбку. «Но раз ты в курсе дела, может быть, тогда ответишь. Что иное, как не насилие, навсегда определило их судьбу? И вообще, я не собирался смеяться лично над тобой. Я против своей воли начинаю презирать беззастенчиво глупые идеи и принципы, и тут уж я ничего не могу поделать. Всякому, кто исповедует исторически необоснованную и аморальную концепцию насчет того, что насилие не в состоянии ничего создать, я посоветовал бы подискутировать с духами Наполеона Бонапарта и герцога Веллингтона. Насилие — откровенная сила. В истории человечества решило гораздо больше вопросов, чем какой-либо другой фактор. И противоположное мнение не имеет права даже называться концепцией. Глупцы, забывающие эту главную правду в истории человечества, всегда платят, или во всяком случае платили за это недомыслие, своей жизнью и свободой. Еще один год, еще один класс отучился, и еще одно поражение. В ребенка еще можно заложить какие-то знания, но научить думать взрослого человека, видимо, невозможно. Вдруг он ткнул пальцем в меня. «Ты! Какая разница в области морали, если она вообще есть, лежит между воином и гражданским человеком?» «Разница, — сказал я, лихорадочно соображая, — разница в сфере гражданских обязанностей, гражданского долга. Воин, солдат принимает личную ответственность за безопасность того политического объединения, членом которого состоит, и ради защиты которого он при необходимости должен пожертвовать своей жизнью. Гражданский человек этого делать не обязан». «Почти слово в слово по учебнику», — сказал Дюбуа, как всегда пренебрежительно. «Но ты хоть понимаешь, что ты сейчас сказал? Ты сам веришь в это?» «Я не знаю, сэр». «Конечно, не знаешь. Я вообще сомневаюсь, что кто-либо из вас способен вспомнить о своем гражданском долге даже в самых экстремальных обстоятельствах». Он посмотрел на часы. «Ну вот, наконец, и все. Последнее прости. Кто знает, может быть, мы с кем-нибудь еще увидимся в менее удручающей обстановке. Свободны». Через 3 дня нам вручили дипломы об окончании школы. Еще через 3 мы отпраздновали мой день рождения, а через неделю — Карла. И все это время я так и не смог ему признаться, что передумал идти в армию. Я был абсолютно уверен, что он и так все понимает, и мы этого вопроса просто не касались. Наверное, оба чувствовали какую-то неловкость. А через день после его дня рождения я отправился провожать Карла к пункту вербовки. По пути к федеральному центру мы столкнулись с Карменситой Банес, нашей одноклассницей, заставлявшего любого испытывать удовольствие от того факта, что он принадлежит к расе, разделенной на 2 пола. Кармен не была моей девчонкой. Она вообще была ничьей. Никогда не назначала 2 свидания подряд одному и тому же парню, и ко всем нам относилась одинаково приветливо. Мне иногда казалось, что она не видит между нами разницы. Но знаком я с ней был довольно близко, поскольку она часто пользовалась нашим бассейном. Он был точно таких же размеров, какие установлены для соревнований на Олимпиадах. Она приходила то с одним приятелем, то с другим, иногда одна, чему радовалась моя мама. Мама считала, что Кармен должна оказывать на меня хорошее влияние. Что ж... Возможно, мама была права. Она заметила нас, подождала, пока мы ее догоним, и улыбнулась. «Привет, ребята». «Хелло, очи черные», — сказал я. «А каким ветром?» А ты не догадываешься? Сегодня мой день рождения. Да. Поздравляем. Будь счастлива. И вот я решила пойти на федеральную службу. Что? Думаю, Карл был так же сильно удивлен, как и я. Но на нее это было очень похоже. Она никогда не болтала зря и обычно все секреты держала при себе. «Ты не шутишь?» — задал я очень умный вопрос. «С чего бы?» «Я решила стать пилотом звездного корабля. Во всяком случае, я хочу попытаться». «Думаю, тебе действительно нужно попробовать», — быстро отреагировал Карл. Он был прав. Теперь-то я знаю это точно. Кармен была небольшого роста, изящная и ловкая, с отличным здоровьем и изумительной реакцией. К тому же она довольно профессионально занималась прыжками в воду, любила математику. Я окончил школу с индексом удовлетворительно по алгебре и хорошо по деловой арифметике. Она же легко проскочила весь курс по математике, который могла ей предложить наша школа, и успела еще закончить специальный курс. Я никогда не задумывался, зачем ей это нужно. Наверное, потому, что она мне всегда казалась такой неземной, созданной только для развлечений, и такой бабочкой. Так что и мысли не возникало, что она может заняться чем-то серьезным. «Мы, то есть я, — сказал Карл, — тоже буду вербоваться. И я, — вдруг подтвердил я, хотя минуту назад об этом не помышлял. Мы оба будем». Удивительно, но мой язык как будто жил своей отдельной жизнью. «О, это прекрасно! И я хочу учиться на космического пилота», — сказал я твердо. Кармен не рассмеялась и ответила очень серьезно. «Ох, как здорово! Мы, наверное, тренироваться будем вместе. Мне бы так этого хотелось». «Карл, а ты тоже хочешь стать пилотом?» «Я?» — переспросил Карл. «Нет, я не собираюсь водителем грузовиков. Вы меня знаете. Starsight, R&D, электроника. Если, конечно, подойду». «Скажешь, что уже водитель грузовика. А вот засуну тебя на Плутон, и будешь там мерзнуть всю жизнь». «Нет уж, мне точно повезет». «Ладно, хватит. Давайте лучше поторопимся». Пункт помещался за оградой в изящной ротонде. За столом улыбался настоящий сержант Звездного флота в настоящей форме. Мне, впрочем, показалось, что он даже слишком разукрашен, как клоун в цирке. Вся грудь у него была усеяна значками и наградами. Потом я заметил, что правой руки у него нет. Да так нет, что и рукав зашит. Карл сказал: «Доброе утро. Я решил поступить на службу». «Я тоже», — кивнул я. Но сержант не обратил на нас никакого внимания. Он поклонился, не вставая, и произнес: «Доброе утро, юная леди. Что я могу для вас сделать?» «Я тоже решила поступить». Он улыбнулся еще шире. «Чудная девушка. Если вас не затруднит, поднимитесь в комнату 204 и спросите майора Роджес. Она вам займется». Он кинул на нее еще один быстрый оценивающий взгляд. «В пилоты? Ну, если это возможно». «Сдается, у вас все для этого есть. Найдите мисс Роджес». Кармен ушла, поблагодарив его и ободряюще махнув нам на прощание. Сержант, наконец, обратил внимание на нас, разглядывая меня и Карла, но даже без намека на то дружелюбие, с каким встретил Кармен. «Итак», — буркнул он, — «в чем дело? Стройбат?» «О, нет, сэр», — сказал я, — «я бы хотел стать пилотом». Он даже не счел нужным задержать на мне взгляд и со скучающим видом повернулся к Карлу. «Вы?» «Я хотел бы попасть в корпорацию исследования и развития», — сдержанно сказал тот. «Лучше всего что-нибудь связанное с электроникой. Думаю, я бы там справился». «Возможно, если сумеете себя показать», — буркнул сержант. «Но ничего не получится, если вы пришли с плохой подготовкой и пустой головой». «А ну-ка, парни, как вы думаете, почему меня держат здесь, у двери?» «Я не понял его». Карл спросил: «Почему?» «Да потому что у правительства одна миска помоев для всех. Неважно, сколько и как ты служил, да и служил ли ты вообще. Потому что у некоторых сейчас, и таких все больше, считается хорошим тоном отслужить один срок, получить привилегии и носить знак, который всякому будет говорить, что он ветеран. А он при этом, может, и пороха-то по-настоящему не нюхал. Но если вы действительно хотите поступить, и я не смогу вас от этого отговорить, то нам придется вас принять, потому что это ваше право, закрепленное не где-нибудь, а в Конституции. Читали? Каждый, неважно, мужчина или женщина, имеет от рождения право принять участие в федеральной службе и обрести полные права гражданства. И на деле получается, что мы вынуждены пристраивать и находить дело для каждого, хотя подавляющее большинство просто не в силах сделать что-нибудь полезное для службы. Я уже не говорю прославить ее. Знаете, что требуется тому, кто хочет стать настоящим солдатом? Нет, признался я. Каждый считает, что достаточно иметь две руки, две ноги и тупую башку. И готово, он солдат. Ну что ж, на пушечное мясо сгодится. Может быть, этого хватило бы даже какому-нибудь Юлию Цезарю. Но сегодня настоящий солдат — это специалист высочайшей подготовки, которого в любой другой отрасли назвали бы не иначе, как мастер. Мы не имеем права допускать к нашему ремеслу тупиц. Поэтому для тех, кто настаивает на своем праве служить один срок, и кто явно не годится для нас по разным параметрам, мы выдумали целый список грязных, безобразных и опасных работ, так что почти все они убираются домой, поджав хвост, еще до окончания этого несчастного срока. По крайней мере, мы заставляем их помнить до конца жизни, что их гражданство — это не пустое слово, что оно дорого стоит, ведь им приходится за него дорого платить. Возьмем, к примеру, эту юную леди, которая только что была тут. Она хочет быть пилотом. Надеюсь, она добьется своего, но если у нее ничего не получится, то окажется она в лучшем случае где-нибудь в Антарктиде. Ее красивые глазки покраснеют при искусственном свете, а ручки станут уродливыми от работы и грязи. Я хотел было сказать ему, что самое худшее, на что может надеяться Карменсита, это место программиста на станции космического слежения. Ведь она по-настоящему талантливый математик. Но он продолжал бубнить свое. И вот они посадили меня здесь, как пугало для таких, как вы. Посмотрите-ка вот сюда. Он повернул свой стул, и мы увидели, что у него нет ног. Предположим, вас не зашвырнут копать туннели на Луне и не заставят быть подопытной свиньей для изучения неизвестных болезней на новых планетах. Пусть у вас даже обнаружат кое-какие таланты. Допустим, даже, что мы сумеем сделать из вас способных к настоящему бою солдат. Так вот, поглядите на меня. Вот что вы можете получить в результате всего этого. Если вашим родителям вообще не отобьют телеграмму с глубокими соболезнованиями. Он помолчал, потом снова заговорил. Ну так что, ребята, не вернуться ли вам домой? Не пойти ли учиться в колледж? А потом заняться химией, страхованием или еще бог знает чем? Срок службы — это не приключение в детском саду. Это действительно военная служба. Грубая и опасная даже в мирное время. Никакого отпуска, никакой романтики. Так что? Я уже решил, — сказал Карл. Я тоже. А вы понимаете, что не вам в конечном счете определять сферу вашей службы? Думаю, — сказал Карл. Мы сможем настаивать на своих интересах. Ну, конечно, конечно. Это первое и последнее, на чем вы можете просить до конца срока. Офицер-распределитель обратит внимание на вашу просьбу. Но первое, что он сделает, проверит, не требовались ли на этой неделе, например, стеклодувы для примитивной работы. И будет уверять при этом, что именно тут ваша судьба и ваше счастье. «Я могу заниматься электроникой», — сказал твердо Карл, «если для этого есть хоть какая-нибудь возможность». «Да? Ну, а ты что скажешь, приятель?» Я колебался. И вдруг очень отчетливо понял. Если я сейчас ни на что не решусь, то всю жизнь потом буду гадать и мучиться, стою ли я чего-нибудь на этом свете, или я просто обычный сынок босса. Я собираюсь попробовать. Ну, понятно. Ну, давайте ваше свидетельство о рождении и школьные дипломы. Через 10 минут мы были уже на верхнем этаже, где нас прощупывали, простукивали и просвечивали. Мне почему-то пришло в голову, что главная цель всех этих проверок была не в том, чтобы узнать, здоров я или нет, а в том, чтобы найти болезнь, даже если ее нет. Это была, на мой взгляд, попытка легко и просто избавиться от нас еще до того, как мы попадем на службу. Я решил спросить одного из докторов, какой процент поступающих отсеивают по причине физических недостатков. Он искренне удивился. «Как это? Да мы никого не отсеиваем. Закон не позволяет нам этого». «Ну, прошу меня извинить, доктор, а зачем тогда весь этот парад?» «Определенная цель есть», — ответил он, слегка отодвинувшись и ударив меня по колену молоточком. «Хотя бы для того, чтобы определить, какие обязанности вы сможете выполнять по своим физическим данным. Хотя если вы даже прикатите сюда на инвалидной коляске, будете слепым на оба глаза и достаточно тупым, чтобы настаивать на поступлении, и тогда вам найдут что-нибудь подходящее. Пересчитывать что-нибудь на ощупь, например. Единственный шанс не попасть на службу — это получить у психиатра удостоверение в том, что вы не можете понять, о чем говорится в присяге. Доктор, а у вас уже было медицинское образование, когда вы поступили на службу? Или они решили, что вам лучше всего исполнять эти обязанности и послали вас учиться? Меня? Он был не на шутку удивлен. Я что, парень, с виду такой дурак? Да я штатский, вольнонаемный. А, извините, сэр. Ничего, ничего. Я просто хочу тебе сказать, по моему глубокому убеждению, военная служба для муравьев. Поверь мне. Я наблюдал, как они приходят сюда и уходят, потом часто возвращаются опять, если, конечно, вообще возвращаются. А зачем? Для чего? Для чисто абстрактной номинальной политической привилегии, которая не приносит ни цента и которой никогда не смогут по-умному воспользоваться. Ты можешь мне не верить, но послушай, мальчик. Не успеешь ты сосчитать до 10, как снова окажешься здесь. Если, как я уже говорил, вообще вернешься. Так, а теперь возьми эти бумаги и отправляйся к сержанту, который вас встречал. И помни, что я тебе сказал. Я вернулся в круглый холл ротонды. Карл был уже там. Сержант Звездного флота быстро просмотрел мои бумаги и мрачно заметил. Вы оба до неприличия здоровы. Ну ладно, теперь еще некоторые формальные процедуры. Он нажал на кнопку, и в холле появились две женщины. Одна, похожая на боевую алебарду, и другая, весьма изящная и миловидная. Сержант ткнул пальцем в бумаги медицинского осмотра, наше свидетельство о рождении и дипломы, и сказал официальным тоном. Я пригласил вас сюда для выполнения очередного задания. Необходимо проверить этих двух молодых людей, желающих поступить к нам. Нужно определить, чего они стоят, на что каждый из них может сгодиться и насколько точны все эти документы. Женщины смотрели на нас с казенным равнодушием. Да и могло ли быть иначе, ведь это их каждодневная обязанность. Так или иначе, они тщательно проверили все наши документы. Потом они сняли отпечатки пальцев, и та, что помиловидней, вставила в глаз лупу, такую, какие бывают у часовщиков или ювелиров, и долго сравнивала отпечатки наших пальцев от рождения до нынешнего дня. Точно так же она рассматривала и сравнивала наши подписи. Я уже начал сомневаться, происходит ли все это на вербовочном пункте. Сержант подал голос. Вы нашли подтверждение тому, что они отвечают за свои действия и могут принять присягу. Мы обнаружили, начала та, что постарше, что документы, отражающие их нынешнее физическое состояние, являются официальным авторитетным заключением, сделанным специальной комиссией психиатров. Комиссии установлено, что оба претендента психически нормальны и могут принимать присягу. Никто из них не находится под влиянием алкоголя, наркотиков или других препаратов, а также гипноза. Очень хорошо. Он повернулся к нам. «Повторяйте за мной. Я достигну совершеннолетия по собственной воле». Я, как их и начали повторять мы, достигну совершеннолетия по собственной воле. Без всякого насилия со стороны кого бы то ни было. При отсутствии посторонних стимулов, после получения всех необходимых предупреждений и объяснений о последствиях данной присяги, поступаю на Федеральную службу Федерации землян на срок не менее 2 лет, а также на любой более длительный срок, если это будет вызвано необходимостью службы. На этом месте я слегка поперхнулся. Я всегда думал, что срок — это только 2 года, потому что так говорили все, и никто не упоминал никаких других сроков. Неужели нас вербуют на всю жизнь? Я клянусь соблюдать и защищать Конституцию Федерации от любых возможных врагов на земле и вне земли, поддерживать и защищать конституционные свободы и права граждан и жителей Федерации, включенных в нее государства и территорий, выполнять на земле и вне земли все предписанные мне законом обязанности, а также обязанности, предписанные мне моим командованием, выполнять все соответствующие законам приказы главнокомандующего Федеральной службы, всех офицеров и лиц, облеченных необходимыми полномочиями, требовать такого же подчинения приказам от всех находящихся на службе гуманоидов и негуманоидов, подчиненных мне, и после увольнения с активной службы, по окончании полного вышеуказанного срока, выполнять все обязанности и пользоваться всеми правами федерального гражданства. Удивительно. Мистер Дюбуа довольно долго проводил анализ присяги Федеральной службы с точки зрения истории и нравственной философии. Он даже заставлял нас выучить эту присягу фразу за фразой Но теперь эти слова подступили вплотную, надвинулись, слившись в тяжелую громадину, готовую раздавить, словно колеса, джаггернаут. В какой-то момент я вдруг почувствовал, что перестал быть штатским человеком. В голове появилась звенящая пустота. Я еще не знал, кем становлюсь, хотя понял уже, кем перестал быть. «И да поможет мне Господь», — проговорили мы оба вслед за сержантом, и Карл перекрестился. Перекрестилась и женщина, что была помоложе. После этого опять было изрядное количество подписей, опять брали отпечатки пальцев, причем со всех пяти. Нас сфотографировали, и цветные фотографии подшили в дело. Наконец сержант Звездного флота оглядел нас в последний раз. «Так, ну вот вроде и все. Самое время отправляться на ланч. Леди, вы свободны». Я с трудом проглотил слюну. «Сержант?» «Что? Слушаю». «Могу ли я отсюда как-то уведомить своих родителей? Ну, сказать им, что я... Сказать им о результате. Мы можем обставить все еще гораздо лучше». «Сэр?» «Вы оба свободны теперь на 48 часов». Он холодно улыбнулся. «Вы знаете, что будет, если вы не вернетесь?» «Трибунал?» «Можно обойтись без бутафории. Просто на ваших бумагах появится отметка. Срок службы удовлетворительно не закончен. И у вас никогда не будет второго шанса. Мы даем вам время остыть. А те детки, что приходят сюда, ничего серьезного не имея в виду, больше не возвращаются. Это спасает правительство от лишних расходов, а ребятишек и их родителей от стыда. Ведь никто ни о чем так и не узнает. Вы даже можете не говорить своим родителям. Итак, в полдень послезавтра мы увидимся. Если, конечно, увидимся». То, что случилось дома, трудно описать. Отец сначала набросился на меня, потом утих и начал увещевать. Мама ушла и закрылась в спальне. Когда я покидал дом на час раньше, чем требовалось, меня никто не провожал. Я остановился перед столом, за которым сидел сержант, и подумал, что надо как-то отсалютовать. Но я не знал, как. Он поднял голову и посмотрел на меня. «А, вот твои бумаги. Возьми и иди в комнату 201. Они и возьмут тебя в оборот. Постучи и войди». Через два дня я уже знал, что пилотом мне стать не суждено. После разного рода осмотров и тестов мои бумаги пополнились новыми записями. Невысокая степень интуитивного восприятия, невысокий уровень математических способностей, невысокий уровень математической подготовки, хорошая реакция, хорошее зрение. Я был рад, что хоть что-то у меня хорошее, и с тоской думал, что максимально доступная мне скорость — это скорость счета на пальцах. Еще четыре дня я подвергался испытаниям дикими немыслимыми тестами, о которых никогда даже не слышал. Хотел бы я знать, например, что они все от меня хотели, когда стенографистка вдруг вспрыгнула на свой стул и завизжала: «Змеи!» Никаких змей, конечно, не было. Дрянная пластиковая кишка. Письменные и устные тесты все были такими же глупыми, но раз им это нравилось, я не сопротивлялся. Тщательнее всего я составлял список предпочтений, работ, на которые я хотел бы попасть. Естественно, прежде других, я выбрал из длинного перечня все виды работ в космическом флоте. Я знал, что предпочел бы обслуживать двигатели или работать на кухне космического корабля, но не служить в частях наземной армии. Мне хотелось попутешествовать. За флотом я поместил разведку. Разведчики тоже много путешествуют, и я счел, что такая работа должна быть очень интересной. Дальше я поставил психологическую войну, химическую войну, биологическую войну, экологическую войну. Я не знал, что это такое, но все казалось интересным. И еще дюжину наименований. После некоторых колебаний в самом конце я выбрал какой-то корпус К-9 и пехоту. Среди небоевых гражданских служб я выбирать не стал. Если не в боевые части, то все равно куда пошлют. Будут использовать как подопытное животное или рабочую силу для колонизации Венеры. И то, и другое означало: так тебе и надо, дурак. Мистер Вейс, офицер-распределитель, занимался мною почти неделю после того, как я был допущен к проверке. Он был специалистом по психологической войне, майором отставки. Хотя он фактически продолжал службу, но ходил только в штатском. В его присутствии я расслаблялся и чувствовал себя свободно. В один из дней он взял мой список предпочтений Результаты всех проверок и тестов и школьный диплом. Последнее меня порадовало. В школе дела у меня шли довольно хорошо. Показатели были достаточно высокие, чтобы не выглядеть дураком, и достаточно низкие, чтобы не казаться выскочкой и зубрилой. Занятия, за редким исключением, я не пропускал. Да и вне школы, по нашим меркам, был заметным человеком. Активное участие в команде по плаванию, по гонкам на треке, должность казначея класса и немало еще подобной ерунды. Он взглянул на меня, когда я вошел, и сказал: «Садись, Джонни». Я еще полистал бумажки и, наконец, положил их на стул. «Ты любишь собак?» «Да, сэр». «Насколько ты их любишь? Твоя собака спит с тобой в одной постели? И вообще, где сейчас твоя собака?» «Ну, у меня нет собаки. По крайней мере, сейчас. А если бы у меня собака была, ну что ж, я не думаю, что я пустил бы ее в свою кровать. Видите ли, мама вообще не хотела, чтобы в доме были собаки». «Так, ну ты когда-нибудь приводил собаку в дом тайком?» «Ну...» Я подумал, что не смогу ему объяснить, что мама никогда не сердится, но так умеет обдать тебя холодом, что пропадет даже мысль в чем-то ее переубедить. «Нет, сэр, никогда». «Да. А ты когда-нибудь видел неопса?» «Один раз. Их показывали на выставке в театре МакАртура 2 года назад. Так, давай я тебе расскажу о команде К-9. Ведь неопес — это не просто собака, которая разговаривает. Вообще-то я не очень разобрался с этими нео тогда в театре. Они что, на самом деле говорят?» «Говорят. Только нужно, чтобы ухо привыкло к их речи. Они не выговаривают буквы «Б», «М», «П» и «В». И нужно привыкнуть к тем звукам, которыми они эти буквы заменяют. Но в любом случае их речь не хуже человеческой. Дело в том, что неопес — это не говорящая собака. Это вообще не собака, а искусственно синтезированный мутант. Нео, если он натренирован, 6 раз умнее обычного пса, или, если можно провести такое сравнение, почти так же умен, как умственно отсталая человеческая особь. С той лишь разницей, что умственно отсталый человек, в любом случае человек с дефектом, а неопес проявляет стабильные, незаурядные способности в той области, для которой он предназначен. Мистер Вейс нахмурился. Но это еще не все. Нео может жить только в симбиозе. В симбиозе с человеком. В этом трудность. Ты слишком молод, чтобы знать это самому. Но ты видел семейные пары, своих родителей, наконец. Ты можешь представить близкие, ну как бы семейные отношения с неопсом? Нет, не могу. Эмоциональная связь между псом-человеком и человеком-псом в команде К-9 намного сложнее, тоньше и важнее, чем эмоциональные связи в большинстве человеческих семей. И если человек погибает, мы убиваем не пса, немедленно. Это все, что мы можем сделать для бедного создания. Это милосердное убийство. Но если погибнет не пес, ну что ж, мы не можем убить человека, хотя это и было бы самым простым решением. Мы ограждаем его от контактов и госпитализируем, а потом медленно и постепенно собираем единое целое. Он взял ручку и сделал в бумаге пометку. «Считаю, что мы не можем рисковать и посылать в К-9 парня, который не может против воли матери привести пса в дом и спать с ним в одной постели. Так что давай подумаем о чем-нибудь другом». И только тут я окончательно понял, что ни для одной работы выше К-9 в моем списке предпочтений я вообще не гожусь. А теперь для меня потерян и этот шанс. Я был настолько ошеломлен, что с трудом услышал следующую фразу. Мистер Вейс говорил спокойно, как о чем-то давно пережитом и похороненном на дне души. «Я работал когда-то в К-9. Когда мой Нео по несчастливой случайности погиб, они продержали меня в изоляторе госпиталя 6 недель, пытаясь реабилитировать для другой работы. Джонни, ты интересовался разными предметами, изучал столько всякой всячины. Почему ты не занимался чем-то стоящим?» «Сэр». «Ничего. Тем более, что теперь уже поздно. Забудь об этом. Да. Твой преподаватель по истории и нравственной философии, похоже, хорошо к тебе относится». «Правда?» Я был поражен. «А что он сказал?» Вейс улыбнулся. «Он сказал, что ты не глуп. Просто слегка невежественен и задавлен своим окружением. Для него это довольно высокая оценка. Я его знаю. Мне, однако, показалось, что такой оценке радоваться нечего. Этот самодовольный, занудный, старый... Ну что же, продолжал Бейс. Думаю, нужно учесть рекомендации мистера Дюбуа. Как ты смотришь на то, чтобы пойти в пехоту? Я вышел из федерального центра, не испытывая особой радости, но и не особо горю. В конце концов, я был солдатом. Бумаги в моем кармане подтверждали это. Все-таки я не настолько плох, чтобы использовать меня только как тупую рабочую силу. Рабочий день как раз завершился, и здание почти опустело. Оставались, как кажется, только ночные дежурные. У выхода я столкнулся с человеком, лицо которого показалось мне знакомым, но сразу я его не узнал. Он поймал мой взгляд. «А, парень!» — сказал он живо. «Ну так ты еще не в космосе?» Тут и я узнал его. Сержант Звездного флота, который первым встретил нас здесь, в Ротонде. От удивления я, наверное, открыл рот. На этом человеке была штатская одежда. Он шел на двух целых ногах и размахивал двумя руками. «Добрый вечер, сержант», — пробормотал я. Он прекрасно понял причину моего удивления, оглядел себя и улыбнулся. «Успокойся, парень. После работы мне не обязательно сохранять устрашающий вид. Тебя уже определили?» «Я только что получил приказ». «Ну и как?» «Мобильная пехота». Его лицо расплылось в довольной улыбке, и он стукнул меня по плечу. «Держись, сынок. Мы будем делать из тебя мужчину или убьем в процессе обучения. А может быть, и то, и другое». «Вы полагаете, это хороший выбор?» — спросил я с сомнением. «Хороший выбор? Сынок, это единственный выбор вообще. Мобильная пехота — это ядро армии. Все остальные — это или нажиматели кнопок, или профессора. Все они только помогают нам. Мы делаем главную работу». Он дернул меня за рукав и добавил. «Сержант Звездного флота Хо, федеральный центр. Это я. Обращайся, если будет нужно. Счастливо!» И он вышел из здания. Грудь колесом, голова гордо поднята, каблуки цокают по мостовой. Я посмотрел на свою ладонь. Руки, которую я пожал, на самом деле не было. Но у меня было полное ощущение, что моей ладони коснулась живая ладонь. И не просто коснулась, а твердо пожала. Я что-то читал о таких специальных протезах, но одно дело читать. Я пошел в гостиницу, где жили новобранцы, ожидающие распределения. Форму нам еще не выдали, и днем мы носили простые комбинезоны, а вечером — собственную одежду. В своей комнате я начал упаковывать вещи, так как улетал рано утром. Вещи я собирал для того, чтобы отправить их домой. Вейс предупредил, что с собой лучше ничего не брать, разве что семейную фотографию или музыкальный инструмент. Карл отбыл 3 дня раньше, получив назначение в R&D, то самое, которого он и добивался. Мне казалось, что я так же счастлив, как и он. Или я просто был ошеломлен и не мог осознать, что со мной происходит. Маленькая Кармен тоже уже отбыла в ранге курсанта Звездного флота. Правда, пока в качестве стажера. Она, скорее всего, будет пилотом. Что ж, она это заслужила. Я в ней и не сомневался. В разгар моих сборов в комнату вошел сосед. «Получил приказ?» — спросил он. «Ага». «И куда?» «Мобильная пехота». «Пехота? Ах ты, бедняга, дурачок. Боже, мне тебя искренне жаль. Вот честное слово». Я страшно разозлился. «Заткнись! Мобильная пехота — это лучшая часть армии. Это сама армия. Вы все работаете только для того, чтобы помочь нам, а мы делаем главную работу». Он ухмыльнулся. «Ха-ха. Ладно. Сам увидишь».